В них представлены запросы трех видов. В ответ на запрос о фактах возникает осведомительная интенция, оценочная в ответ на запрос о мнениях, побудительная в ответ на запрос о предписаниях. Мы далеки от того, чтобы упрощать картину коммуникации и искусственно разделять разные типы воздействия в масс-медиа. Напротив, важно подчеркнуть, что в реальности текстопорождающей практики, призванные воздействовать и убеждать, все виды информирования тесно переплетаются. Такова закономерность воздействия в медийной сфере, осуществляемого в диалоге автора и читательской аудитории. Можно говорить лишь о степени проявлений в каждом типе текстов. Однако при анализе приходится прибегать к такому условному расчленению объекта. В качестве примера рассмотрим мотивационную сторону такой типовой коммуникативной интенции, как сообщение о событии. В интенции закладывается прежде всего намерение субъекта речи осведомлять. Два других компонента, оценочный и побудительный, вспомогательные. Оценочный компонент представлен стремлением к тому, чтобы соответствующий рассказ вызывал доверие читателя. Побудительный – стремлением пробудить деятельностную активность у адресата. Если автор стремится передать впечатление от событий и дать ему оценку, то соотношение компонентов в интенции изменяется. Ведущим оказывается оценочный компонент, поскольку сообщение подчиняется логике передачи оценки, сформированные в результате наблюдения за событиями. Познавательные и побудительные компоненты становятся вспомогательными и так далее. Чтобы воплотить в тексте в качестве основного поведенческий компонент интенции, призвать к гражданской активности и решению важной общественной проблемы, необходимо осуществить когнитивное, добиться понимания события, сформулировать проблему. И оценочное воздействие – заразить читателя высокой степенью убежденности в правоте собственной позиции, так что дополнительные аспекты воздействующей интенции подчинены основной. Изменения в смысловом поле читателя, которые составляют коммуникативно-смысловую потребность речевого поведения автора, позволяют говорить о другой составляющей интенции, содержательно-смысловой, иными словами – в интенции усматривается не только вектор направления прогнозируемого воздействия, но и уточняется содержание, смысл, и поэтому в интенции, кроме того, задается то, о чем информировать, что оценивать и к чему побуждать. Так что процесс осведомления выстраивается в зависимости от того, какую сторону факта предполагается при этом раскрыть. Оценивание зависит от того, какой момент действительности оценить, побуждение от того, каким действием побуждать. В самом общем виде интенциональность всей речевой деятельности журналиста определяется целью журналистской коммуникации в масс-медиа, информирующим воздействием. Эта интенция, свойственная всей журналистской коммуникации, конкретизируется с учетом множества других факторов осуществления автором профессиональной деятельности.